часть первая, глава 29. Это была старая, третьеразрядная гостиница. Посельская получила маленькую узкую комнату с единственным окном, выходившим в тесный захламленный двор. Прежде всего, она самым тщательным образом исследовала комнату, но ничего подозрительного не нашла. Наташа опустилась в кресло и задумалась. Неужели вся так тщательно продуманная операция летит прахом? Примириться с этим было невозможно. Но тут Наташа вспомнила совет полковника Семина. Не торопиться. Хорошо, не будем торопиться, не будем. И все же попробуем сделать первую проверку. Посельская положила чемодан в шкаф, оделась и вышла из отеля, предупредив портье, что вернется не раньше, чем через час. Она шла по оживленной торговой улице, подолгу останавливаясь у витрин и рекламных щитов. Это позволило ей безошибочно установить, что за ней идет наблюдатель. Сперва он шел в шагах в 15 позади. Когда она останавливалась, останавливался и он. Потом он решил изменить тактику. Он вогнал Посельскую и теперь шел впереди нее. Иногда останавливался у той же витрины, что и она. Посельская прекрасно изучила его лицо и была обеспокоена только одним. Не дать ему понять, что она заметила наблюдение. На душе у нее просветлело. Раз за ней пущен шпик, значит, она им не так уж безразлична, как это пытался изобразить майор Хаусен. В отеле Посельскую ожидала новая радость. Она без особого труда установила, что пока она гуляла, ее чемодан был открыт и просмотрен. Очень хорошо. Теперь Наташа была почти уверена, что Хаусен искусно разыграл равнодушие и сделал это потому, что хочет предварительно провести проверку. Ну что ж, проверяйте, майор. Вечером Наташа Посельская спустилась в ресторан отеля. Тесный и с низким потолком, он был набит людьми. В зале плавал табачный дым, визжала музыка. Ни одного свободного столика не было. Наташа встала в дверях, выглядывая свободное местечко за чьим-нибудь столом. Откуда-то из дыма перед ней возник лощеный молодой человек с желтым лицом. Но в этом третьесортном ресторане нелепо выглядел его смокинг с цветком на лацкане. «Вам нужно место под ночным солнцем?» — спросил он на хорошем русском языке. Посельская уставилась на него с недоумением. «Я не понимаю, что вы говорите», — произнесла она по-немецки. «Ах, вы немка!» — удивился Щеголь, переходя на довольно скверный немецкий язык. «А нашей компании почему-то показалось, что вы русская. Но это не имеет никакого значения. Если вам нужно место, идемте». Он бесцеремонно взял Посельскую под руку и повел к столику в темном углу за оркестровой эстрадой. В компании Щеголя оказались две девушки и парень. Все они говорили по-немецки, нечисто. Щеголь, знакомясь с ними Наташу, сказал, что все они русские и работают в Западном Берлине. Около часа за столом шел ничего не значащий разговор. Щеголь помогал Посельской заказать ужин. Никто у нее ничего не спрашивал. Потом девушки и парень, сославшись на то, что они живут очень далеко, ушли. А еще через несколько минут Посельская уже была убеждена, что Щеголь — агент майора Хаусена. Однако действовал он весьма грубо. Как видно, ему было поручено выяснить, не знает ли перебежчица русский язык. Разговаривая, он то и дело вставлял русские слова, а то и целые фразы. Словно забывшись, он вдруг задавал по-русски вопрос и, смотря в глаза Посельской, ждал ответа. А не дождавшись, хлопал себя по лбу. «Эй, черт возьми, все забываю, что вы не знаете русский язык». Эта игра для Наташи была не такой уж легкой. Опасно было переиграть. Ей приходилось напряженно следить за каждой фразой собеседника. Если вставленное русское слово не делала фразу непонятной. Она на такую фразу реагировала. Но если вставленное слово несло в себе главный смысл фразы, она недоуменно поднимала брови. «Как вы сказали? Я не поняла?» Некоторые русские слова она понимала. Это соответствовало одному из обстоятельств версии ее бегства на Запад. Там, на Востоке, ее близким другом был русский. Посельская поужинала и ушла к себе в номер. Щеголь проводил ее до лестницы. «Очень рад был с вами познакомиться», — сказал он, прощаясь. «Спасибо за приятную беседу. Между прочим, я живу напротив отеля и ужинаю здесь каждый вечер». На другой день Посельская, как советовали ей в комендатуре, сходила в бюро найма рабочей силы и встала там на учет. Регистратор записал ее адрес и сказал: «Работу вы получите довольно скоро. Во всяком случае, в течение недели». Вечером третьего дня, когда Наташа уже собиралась ложиться спать, в номер без стука вошел офицер, с которым она имела дело в комендатуре. «Наденьтесь, пожалуйста», — не здороваясь, — сказал он. «Нужно поехать в одно место. С вами хотят поговорить». Офицер сам вел машину и всю дорогу молчал. Ехали очень быстро, и проследить путь Посельской не удалось. На несколько секунд машина остановилась, чуть не упершись фарами в глухие высокие ворота, которые тут же распахнулись. Затем несколько сот метров ехали каким-то узким туннелем и, наконец, остановились перед скупо освещенным подъездом в глубине двора. Посельская вспомнила описанный рычаговым дом Хаусона на улице Хеннель. Судя по всему, ее привезли именно сюда. Теперь майор был изысканно вежлив и внимателен. Он усадил Посельскую в кресло, предложил кофе, сигареты. Заметив ее удивление, он рассмеялся. «Прошу прощения, госпожа Лорх, но так было нужно. Согласитесь, что сразу в таких делах верить на слово непростительно. Как минимум, мы должны были убедиться, что Анна Лорх — это действительно Анна Лорх. А теперь мы можем разговаривать откровенно. У меня к вам несколько вопросов. Кого из группы букинистов вы хорошо знали?» «Зигмунда Лисовского, Альму Гуц, Арнольда Шокмана». «Простите, но Арнольд Шокман как будто не арестован». «Во всяком случае, в течение двух дней после провала группы букиниста он был еще на свободе». «Вы не допускаете...» — Хаусон замялся. «Не допускаете, что предательство было с его стороны?» Посельская задумалась. «Не думаю, не думаю. Он, на мой взгляд, наименее серьезный человек в группе». Хаусон закурил, подумал и быстро спросил: «Вы работали с Лисовским?» «Дело в том, что работы еще не было. Лисовский интересовался моим отцом, а я, по правде сказать, не была особенно уверена в отце. Когда я поняла, чего хочет Лисовский, я с отцом поговорила. Но согласился встретиться с Зигмундом. Эта встреча состоялась за несколько дней до провала группы». «Как вы узнали о провале?» «Мне сказал Арнольд Шокман». «Как он сам отнесся к провалу?» «Очень напуган. А когда был арестован мой отец, он потребовал, чтобы я немедленно уходила на Запад». «Извините за нескромность, но, видимо, у вас с Шокманом были какие-то отношения». «Он за мной ухаживал». «А вы?» «Я любила другого человека, советского офицера». «Вот как?» Хаусон пристально всмотрелся в Посельскую. «А Шокман знал об этом?» «Все знали. Я не скрывала. А от этого посыпались беды и на моего друга, русского офицера». «А именно?» «Утром того дня, когда я ушла на Запад, ко мне в институт прибежал сослуживец моего друга, тоже советский офицер. Он сказал, что у моего друга крупные неприятности на службе. Арестованы какие-то люди, с которыми он будто бы был связан. Офицер больше ничего рассказать мне не мог, и только передал вот эту записку. Наташа вынула из-за обшлага кофточки аккуратно сложенную бумажку и протянула ее Хаусену. На листке из блокнота торопливо по-немецки было написано следующее. «Дорогая Ани, у меня очень серьезные неприятности. Настолько серьезные, что я умоляю тебя во имя нашего счастья сегодня же уйти на Запад. Обо мне узнавать там же, в комендатуре. Если эта записка дошла до тебя, того, кто ее принес, поблагодари за то, что он верный друг, мой и твой. Целую крепко, твой Михаил». «О, это очень интересно», — прочитав записку, сказал Хаусен. «Видимо, нужно понимать так, что он тоже перейдет на Запад». «Я тоже так поняла». «Хорошо. Какое звание у вашего друга?» «Капитан. Капитан Скворцов». «Где он служит?» «Этого я не знаю. Мне известно только, что он работает в штабе». Посельская прекрасно видела, что Хаусен все хуже владеет собой, уже почти не старается скрывать, насколько интересно и важно для него все, что он услышит. «Как вы думаете, когда он может прийти?» — нетерпеливо спросил майор. Принесший записку офицер сказал, что в субботу у них будет какое-то партийное собрание, на котором решится судьба моего друга. Хаусен беспокойно отодвинул, снова придвинул к себе стоявшую на столе пепельницу, вынул сигарету, подержал ее и, не закуривая, бросил. «Разрешите последний опять нескромный вопрос. У вас с этим офицером отношения достаточно серьезные?» Посельская покраснела. «Да». «Простите», — поспешно произнес Хаусен, — «но мы должны знать и это».